Глава 5. Кошкин проснулся очень поздно. Вчера он почти всю ночь работал, направлял по всему городу посыльных. Они поспешно расклеивали дурацкие объявления следующего содержания. «Просим всех, кто хорошо знаком с местностью по правому берегу реки Тилман, между ручьями Сурчинского и Нагон и далее к востоку, срочно сообщить следующую информацию. Не встречали ли вы в данных краях старую, почти засыпанную выработку, предположительно небольшой шурф? Ее приметы – современная глубина не более 1,5 метра, в отвале множество белых крупных камней с крупными блестками, предположительно слюды. Там же, на отвале, должен лежать длинный шестигранный лом старой ковки в очень ржавом состоянии. Растительность вокруг скудная, место довольно открытое. Редкие маленькие кустики, скорее всего голубики и отдельные проплешины светлого мха, скорее всего чахлого ягеля. Всю информацию просим сообщать в городской аэропорт по телефону 68-3-24 или лично. На входе спросить оперативного дежурного. В случае, если предоставленные координаты подтвердятся, доставивший их получит денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей. Этот же текст с утра должны были давать бегущей строкой по программе НТВ. В газету помещать объявление не стали. Она была здесь всего одна, выходила раз в неделю, со свежей телепрограммой. Этот выпуск они уже пропустили, а следующий будет еще не скоро. Но и без газет все местное население уже с утра должно судачить только об одном – старых шурфах и ржавых ломах. Олег очень сильно подозревал, что сейчас на входе в аэропорт толпится солидная очередь соискателей награды. Деньги для Нимгера были немалые. Вопреки расхожему мнению, северный рубль не настолько уж и длинный. В городе было множество геологов, охотников и рыбаков – в той или иной степени знакомых с указанной местностью. Кошкин не сомневался, что старых шурфов там более чем достаточно, и вряд ли кто помнит все живописные подробности о валяющихся инструментах и цвете породы в отвале. Информации будет просто море, но сомнительно, что найдутся координаты нужного места. Искать в тайге отдельную старинную выработку – эта задача даже потруднее стандартного поиска пресловутой иголки в стоге сена. Поднявшись с раскладушки, он удивленно замер. Четыре других ложа были пусты, но в палатке Кошкин был не один. За раскладным столиком на ядовито-оранжевом ящике, украшенным зловещим трилистником, обозначавшим, что его содержимое радиоактивно, сидел маленький человек классической еврейской внешности – и проделывал довольно странные манипуляции. Указательным пальцем левой руки он водил по расстеленному квадрату топографической карты, а правой держал ржавую большую гайку, подвешенную на короткой веревочке, покачивая ее на манер маятника. При этом он то и дело закатывал глаза и что-то тихо бормотал под нос. Оглянувшись на удивленного Кошкина, странный незнакомец язвительно, с ярко выраженным одесским выговором, поинтересовался. «Молодой человек, ну что вы на меня так пристально уставились? Могу вас совершенно точно заверить, лично я вам ничего не должен. А помимо всего прочего, сегодня все-таки суббота, и порядочные люди даже не пытаются в подобные дни взыскивать свои жалкие деньги с несчастных должников». «Я так и все понимаю, мы живем в бездуховные времена оголтелого отрицания всех религиозных норм, но хоть элементарное уважение к вере своих предков нужно проявлять». Отбросив в сторону свой самодельный маятник, он горестно вздохнул. «Но ничего не выходит. Нет. Не зря мой мудрый дед Борис Соломонович учил меня сопливого ребенка. Он так и хорошо знал жизнь и говорил мне четко. Если ты нашел в святую субботу золотой, валяющийся на дороге, не вздумай его поднимать. Даже сам Бог не работал по таким дням, так чем же ты лучше его? Если монета действительно из настоящего золота, а не того самоварного фуфла, что гонит Яков Фельдман под видом червонцев царской чеканки, то сядь на нее сверху и не вставай до самого воскресения, как бы ни смеялись над тобой проходящие мимо гои». Сегодня я вспоминаю его мудрые слова со слезами на глазах. Мне уже трижды пришлось пройтись пальцем по всей этой карте, но нет никакой удачи. У меня начинает слаживаться подозрительное ощущение, что она бродит в каком-нибудь другом лесу, или эти глубоко безнравственные люди, сидящие в штабе, выдали мне для работы не тот планшет. Что с них можно взять, если даже здешний начальник является закоренелым антисемитом? Представляете себе, он мне недавно похвастался тем, что собственноручно написал книгу, где доказывает тесную связь таких несовместимых понятий, как сатанизм и сионизм. Если бы он не показал мне ее самолично, я бы никогда не поверил, что этот ограниченный питекантроп вообще владеет грамотой. Лексикон этого гоя на 2/3 состоит из синонимов слова «задница». Вы хоть представляете себе, что мог написать подобный человек? Как только бумага стерпела этот бред? «Простите, пожалуйста», – смог, наконец, встрять в монолог Кошкин. «А вы, собственно, кто?» Поправив воротник мятого пиджака, незнакомец степенно представился. «Я граф». «Тот самый?» – потрясенно охнул Олег. Глядя на него взглядом микробиолога, изучающего колонию плесневых грибков, экстрасенс раздраженно заявил. «Молодой человек, мне кажется, вы чем-то сильно удивлены. Я даже догадываюсь о причине. Вы наверняка ожидали увидеть двухметрового Бэтмена в черном бархатном плаще с мощными рентгеновскими аппаратами вместо глаз». «Да нет, что вы!» – поспешил оправдаться Кошкин. «Я просто потрясен такой неожиданной встречей. Вы же здесь настоящая знаменитость. Разве я мог надеяться, что мы когда-нибудь с вами познакомимся? Меня, кстати, зовут Олег». Покачав головой, граф горестно вздохнул. «Молодой человек, почему это вы решили, что мне интересно ваше имя, а? Но я вовсе не собираюсь приводить вас в свой дом и знакомить с красавицей-дочерью, о чем вы наверняка уже размечтались. Граф прилетел сюда за 1000 километров на вонючем и неудобном самолете вовсе не ради вас. Местное руководство, несмотря на свой ярко выраженный пещерный интеллект, поняло, что без меня ему здесь просто не справиться. Кстати, если вы решили со мной познакомиться, то не могли бы сообщить свою национальность?» «Русский». «Вот как. А с виду и не скажешь. Такое интеллигентное, умнейшее лицо. А что, ваша мама тоже относится к этой нации оголтелых шовинистов?» «Наполовину. Бабушка не совсем русская. Она из немцев-колонистов». Граф, понимающе покачал головой. «Молодой человек, поспешу вас обрадовать. Большинство из тех людей, что у местных гоев принято было называть немцами, ими вовсе не являются. В Европе нет даже такого слова «немец». Это целиком шовинистское русское понятие, специально придуманное для обозначения тех бедных евреев, которые пытались найти в этой дикой стране приют». Кошкин понял, что беседа принимает все более странный характер, и поспешил перевести ее в другое русло. «Так вы пытаетесь найти Алину Ветрову?» «Редкая догадливость. Молодой человек. Да здесь все думают только о том, как бы найти эту юную особу. Час назад я имел сомнительную честь посетить местную уборную, надеясь в тишине и покое почитать свою газету. И что же вы думаете? Мне попросту не дали это сделать. Целая толпа работников технических служб и пилотов обосновалась неподалеку. При этом они громко обсуждали последние новости, касающиеся поиска практикантки. Я услышал столько невероятного вранья о своем скромном сеансе ясновидения, что до сих пор не могу очистить уши от набившейся туда липкой лапши. У всего ордена сейчас осталась одна единственная тема для разговоров. Где она бродит и когда же ее, наконец, соизволят найти?» «Странно все это», – нахмурился Кошкин. «У нас огромная проблема. В тайге свирепствует целая орда диких. В любой момент она может вырваться на оперативный простор, отправиться в более цивилизованные районы. Сил сдержать их у нас нет. При желании демоны прорвут неукрепленный периметр с легкостью, а возможно даже незаметно. Дыр в обороне хватает. А все наши сотрудники думают только о пропавшей девушке». Граф сокрушенно покачал головой. «Молодой человек, Лично я не вижу здесь ничего странного. Неужели вы забыли, что все сотрудники Ордена являются сенсами?» «Да нет, разве о таком забудешь? Но при чем здесь поиски практикантки?» «Юноша, вы хоть кроссворды иногда по вечерам разгадывайте, это неплохая зарядка для ума. Ведь совершенно ясно, что вашим мозгам она просто необходима. Как по-вашему, зачем в эти дремучие горы заявилась Орда?» «Трудно сказать. За последнее столетие это, пожалуй, самый масштабный пробой. У противника должен быть определенный план действий. Просто так они к нам не приходят. Район не слишком благоприятен для проникновения из нижних миров. Толпу диких разбросало по огромной территории. В штабе считают, что они для начала соберутся вместе, после чего направятся к своей цели. Мы надеемся перехватить их скопление, не дать вырваться в населенные места». «А теперь попытайтесь вспомнить, сколько времени уже прошло с момента множественного пробоя?» «Больше 2 суток». «Были ли случаи попыток прорыва низших за пределы периметра?» «Нет». «А вам не кажется это несколько странным? К чему им целых 2 дня топтаться на одном месте? Обычно они поступают гораздо проще, без затей движутся прямиком к своей цели, отвлекаясь только на попутную кормежку. Кроме того, в этой тайге им попросту нечем питаться. Людей нет, зверей мало, да и не показываются они на глаза. Сами знаете, млекопитающие стараются обходить демонов 10-й дорогой. Голодный ракшас в условиях Земли может поддерживать свою жизнедеятельность не более 4 суток. Да и то, если в течение 50 часов после пробоя сможет хоть немного подкрепиться. Вы меня понимаете?» «Да. И почему же, по-вашему, они не уходят из этого района?» «Причина проста. То, зачем они сюда пришли, находится внутри периметра. Мне кажется, что вскоре это поймут даже в вашем штабе, набранном исключительно из умственно неполноценных сотрудников». «Полный бред. Там же нет населения, либо опасных объектов. Им попросту негде там развернуться». «Молодой человек. Я еще раз напомню вам про кроссворды. Поймите меня правильно, ваши мозги просто в угрожающем состоянии. То, что я вам сейчас сказал, постепенно начинает доходить даже до твердолобого антисемита, поставленного руководить этим шалманом в ранге диктатора. Наши нежеланные гости пришли вовсе не за человеческими жизнями. Для этого они бы вынырнули в более подходящем месте. Нет. Им определенно нужно что-то, находящееся в этой тайге». «Но что?» «Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Я ведь не какой-нибудь Бэтмен или великий маг Мерлин. Нет. Граф – старый больной человек с очень небольшими ментальными способностями. Скажу вам так и только одно. Возле их цели располагается старая, почти засыпанная яма, а рядом с ней лежит ржавый 6-гранный лом кузнечной ковки. И туда направляется практикантка». Экстрасенс мудро опустил веки, произнес: «Она идет за высшим демоном, а тот, в свою очередь, прямиком направляется к этой цели. Если вы успеете найти эту девушку не в самый последний момент, то, возможно, спасете ее жизнь». «Что значит «в последний момент»?» «Я хорошо видел ее смерть. Практикантку нашли, но слишком поздно. Вам придется убить ее своими руками». «Мне?» – опешил Олег. «Да не принимайте все так близко к сердцу. Нет, убивать ее будете не вы, не своими руками. Но какая разница? Вина ляжет на всех нас. Эта юная особа вот уже несколько дней упрямо пробирается по этому кошмарному лесу за смертельно опасным врагом. Молодой человек, я почувствовал ее мысли и содрогнулся. Такой силы воли попросту не может быть. Даже если ей начисто отрезать ноги, она продолжит свой путь ползком, но не позволит себе оторваться от создания, пришедшего сюда самым первым. Ей совершенно безразлична своя судьба. Она не видела жизни и не слишком боится смерти. Самый большой ее страх – не выполнить долг. Подчиняясь этому чувству, Она дойдет до самого конца. Там ее ждет старая яма и костлявая старуха с косой». «А как она погибнет?» – тихо спросил Кошкин. Граф замолчал и, нехотя, уже без всякого акцента, произнес: «Очень страшно, но быстро. Вы видели, какие кошмарные бомбы любит швырять этот ненормальный диктатор?» «Нет, но мне ребята рассказывали». «Это просто ужасно. Они немногим уступают атомным. В своем видении я совершенно отчетливо видел эту измученную девушку, стоящую в окружении сотен ракшасов. А сверху на нее пикировали эти жуткие бомбы». «Господи!» – охнул Олег. «А вы уверены, что все произойдет именно так?» «Она идет вместе с демонами. Рано или поздно все они соберутся в одном месте. Если практикантка успеет до него добраться, то ее уже не спасти. Девушка каким-то образом свяжется с нами. На место вылетит боевая авиация. Дальше вспомните картину, что я вам только что нарисовал». «Но ведь будущее не определено». «Напротив, оно обладает довольно четкими очертаниями». «Значит, ее никак не спасти». «Шанс есть, но учтите, изменить судьбу очень трудно. Она обладает очень большой инерцией. Во всем мире только одна единственная девушка может помочь определить, куда же направляются эти демоны. Если бы мы знали весь маршрут движения практикантки, то бросили бы все силы на разведку этой линии, быстро бы нашли то место, где сосредотачиваются низшие. Все сотрудники чувствуют. Девушка – ключ к победе. Вы наверняка слышали об эффекте коллективного разума?» «Да, наиболее эффектно он проявляет себя именно среди сенсов». «Правильно! А кто мы все, по-вашему? Они самые и есть. Самый последний техник сейчас чешет затылок и удивляется, почему все его мысли заняты совершенно незнакомой девушкой. Он и не предполагает, что это целая эпидемия. Каждый из нас ощущает свою крупицу будущего. И все вместе мы понимаем, ключ к окончанию вторжения в руках практикантки. Найдем мы ее вовремя или нет, уже безразлично. Она сделает то, что не смогут совершить все эти новейшие самолеты и хитроумные спутники. Найдет цель демонов и сообщит нам о ней. После этого мы сбросим на эту девушку свои бомбы». Помолчав, граф тихо добавил: «В моем видении были только пыль и пепел. Сомневаюсь, что мы сможем найти хоть крошку от ее тела. Там будет настоящий ад. Не удивлюсь, если этот сумасшедший диктатор без раздумий сбросит атомную бомбу. Собственно говоря, я даже поражен тем, что он не сделал этого до сих пор. Молодой человек, я неистово молюсь своему Богу, но больше ничем не могу помочь. Пропавшую девушку можно найти только чудом». «Я слышал, Чапай привлек к операции самолет астральной разведки». «Забудьте, нам это не слишком поможет. Во-первых, астральное поле здесь до сих пор не успокоилось, что неудивительно. Во-вторых, район поиска огромен. Один самолет ни за что не справится с таким колоссальным объемом работ. А впрочем, о чем я вам говорю? Как, по-вашему, в чем главная сила ордена?» «Ну...» «Все, молчите. Не надо быть большим мудрецом, чтобы догадаться. Вы просто не можете ответить на этот вопрос. Наши технологии...» «Не хочу выражаться, как ваш пещерный Чапай, но просто вынужден. Засуньте их себе прямо в задницу. Тайфуны? Ничего оригинального в них нет». «Да, подобного вооружения не имеется ни у одной армии мира. Но к чему оно обычным солдатам? Не всякий сможет удержать в руках эту мощную установку. Для работы с ней надо быть ходячим мебельным гарнитуром. Хорошо бронированную машину из него не подбить, а для поражения пехоты вполне хватает маленькой пули. Кроме того, дальше 100 метров стрелять из него практически бесполезно. То же касается и других наших технологий. Единственная стоящая вещь – астральный пеленгатор. Да и то он попросту освобождает от рутинной работы людей, похожих на меня. Нет, Сила Ордена не в хитиновых скафандрах или разрывных пулях. Это иллюзия. Вы знаете хоть краткую историю возникновения нашей организации? Да, я проходил ускоренное обучение. Все, молчите. Вы попросту ничего не знаете. Бедные основатели бежали через всю Евразию, но свой путь первые из них начали уже после того, как победили. Поймите, у них ведь не было ничего. Без гранат и бронетехники справлялись с полномасштабным вторжением диких. Они пролили реки крови, пали целые цивилизации. Но ведь справились, выстояли. Наш орден силен своими людьми, вот где его главная мощь. Не все из нас одинаково хороши, да и не это главное. Мы делаем одно, общее дело, и работаем при этом на совесть. И никогда не надейтесь на эти глупые чужие технологии. Многие пытались приспособить для своих нужд всякие странные вещи, приносимые демонами из нижних миров, но все без особого толку. Значит, по-вашему, никакими технологическими средствами практикантку не найти? Не знаю. Я просто в это не верю. Помолчав, Кошкин тихо произнес: «Пусть это даже эффект коллективного разума, но мне обидно осознавать, что практикантка не выживет». «Молодой человек, что бы ни произошло, все равно она победит. Такие люди не умеют проигрывать». Склонившись над картой, граф еле слышно произнес: «Интересно, что же понадобилось врагам в этом богом забытом уголке?»